Павел закрыл глаза и скрестил руки на груди. Лучше всего он чувствовал себя именно в этой позе, закрытый и отгороженный от всех, никого не видящий и не пускающий посторонних внутрь себя, внутрь своего поля. — Вот это да! — крякнул Александр Петрович. — Чудеса дрессуры! Цирковые пудели, наверное. Как ты думаешь, Паш? — Да, наверное. Трамвай, следовавший по 27-му маршруту. Два пуделя. Ехали три остановки. 27, 2, 3. Потом вышли и собрались ехать обратно. 2, 7, 2, 3. Кодовые цифры, означающие, что ему как можно скорее нужно вернуться в Москву. Что-то случилось, и генерал Минаев информирует Павла о том, что его присутствие в Москве не просто крайне желательно, но обязательно случилось что-то важное. Может быть, обнаружился убийца Риты? После выполнения задания Минаева и отъезда из столицы Павел каждый вечер смотрел программу «Времечко», ибо договорился с Антоном Андреевичем о том, что связь будет осуществляться таким вот незамысловатым способом, посредством звонка в студию. Передача шла 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, и возможность оперативно передать информацию была вполне надежной. Павел должен был смотреть передачу, обращая только внимание на звонки в студию и анализируя проскакивающие в этих звонках числа. Числовых кодов было несколько. Каждый предназначался для передачи совершенно конкретного сообщения. «Ляг на дно, тебя ищут. Выйди на связь срочно. Будь внимателен, опасность совсем рядом. Немедленно возвращайся». «Немедленно возвращайся».